Я не зову тебя назад. Хочу глаза закрыть. Хочу заснуть и не проснуться. Забыть, как ты по лестнице сбегала торопливо, боялась оглянуться и вернуться, как будто никогда ты не была со мной счастливой. Я не зову тебя назад. Ты не услышишь то, что хочешь. Твои неверные глаза — недобрый знак бессонной ночи. Я не зову тебя назад. Недолгий наш роман окончен. А налетевшая гроза дождем поставит многоточие. Брожу я, как потерянный и что-то потерявший. А вечер в окна ломится, холодный и дождливый. Грущу я о тебе, моей судьбой так и не ставшей, как будто никогда ты не была со мной счастливой. Молчит рояль заброшенный, и ты не тронешь клавиш. С утра не намурлыкаешь знакомого мотива. Но кто бы мог подумать, что ты вдруг меня оставишь, как будто никогда ты не была со мной счастливой.